Дай Бог, чтобы он действительно оказался добрым. И этот лекционный вечер я собираюсь построить таким образом. Вначале продолжу содержательный анализ внимания. Коснусь так или иначе тех или иных эмпирических зависимостей, закономерностей и общих законов внимания. А затем, это, пожалуй, на последний час всей лекции, перейду к приемам, способам и закономерностям управления вниманием. То, что успеем сегодня, да, все остальное на следующую лекцию, потому что я стал прикидывать эти способы, хотел отобрать основные, а набралось основных больше, чем следовало бы. И затем в очередной лекции то, что я даже не даю у себя в университете, перейду к законам управления вниманием. Они сформулированы и давненько сформулированы, но, к сожалению, профессионалы, психологи, специалисты в области внимания эти законы не знают. Законы эти есть. Итак, в непроизвольном внимании человека объект действует с помощью собственных внутренних присущих ему свойств. Хочу пояснить это высказывание. Правильно, когда говорят, что объект как-то воздействует, мы его воспринимаем. Правильно с точки зрения житейского мышления. Никакой объект прямо и непосредственно на нас не действует как объект, а действуют его свойства, которыми он обладает. И опять не прямо, а опосредованно. Постулат непосредственности придуман психологами между самим объектом, его свойствами и, скажем, воспринимающим органом, глазом или ухом, есть то, что называется физической стимуляцией. И физическая стимуляция является непосредственным раздражителем наших органов чувств. Значит, в этой стимуляции должны содержаться эти свойства, присущие объекту. В каком-то инвариантном виде. Это особый вопрос. Сложный вопрос. Мы его касаться не будем. Вопрос этот теоретический, и вопрос этот связан с практикой, в данном случае рефлекторной, буквально рефлекторной практикой наших органов чувств. Не надо бояться слова «рефлекс». Слово «рефлекс» буквально означает «отражение». Перепугались Павлова с его условными и безусловными рефлексами. Но надо понимать, когда мы говорим о безусловных рефлексах, то это означает, что у людей есть, у каждого человека и у животных, есть готовые механизмы реагирования на эти безусловные раздражители. Существуют проторенные пути. На внезапно изменяющие события, процессы во внешнем мире надо отвечать мгновенно. Если бы у нас не было такого механизма, мы с вами бы давно почили Что касается условно-рефлекторных механизмов, то это механизмы замыкательные, временные. Они действительно приобретаются, тренируются, упражняются и развиваются. И таким же образом легко, если не подкрепляются, распадаются. Это механизм на формируется. На события, медленно текущие или маловероятные. Для такого механизма, чисто физиологического, в своей основе необходима накладка собственно психологического механизма. В качестве такого механизма может выступать, не удивляйтесь, просто наше мышление. Есть время подумать, прежде чем ответить какой-то реакции, желательно адекватно. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это и есть точное выражение условно-рефлекторной деятельности человека и животных. Они тоже отмеряют. В человеке есть мера всех вещей. Нет более чувствительного измерительного прибора в мире, никто не создал, как сам человек. Правда, он не умеет им пользоваться. При этом, к сожалению, просто не знает, как им пользоваться. Его приходится обучать. В этом смысле он напоминает лягушку с фасеточными глазами, которая будет сидеть и умирать с голоду до тех, если, при этом они же мухами питаются, несмотря на то, что муха может сидеть прямо у нее на глазу сверху. Она будет подыхать от голода, пока та не двинется. Как только двинется, сразу свой раздвоенный язычок, шлеп, и там. Так и человек сидит и умирает. Даже сказка есть. Русская сказка народная. Лягушка превращается, если она хорошая лягушка, в красавицу. В произвольном же внимании объект действует с помощью внешних, то есть добавочных сил, что выступает в качестве этих добавочных сил. Цель составляет предмет нашего желания или выбора. Одно из ведущих характеристик произвольного, или другими словами, производного от непроизвольного внимания, является выбор. И вот то, и каким образом человек выбирает из возможных альтернатив, позволяет судить о стиле его поведения. В данном случае когнитивный стиль поведения, динамики его процессов внимания или аттенционных процессов. О качестве самого внимания. Но самое главное – судить о тех ценностях, которые человек предпочитает или отвергает. Только по выбору. Будьте наблюдательны, смотрите, как люди выбирают на рынке продукты. Много чего можно узнать о человеке. Почти основную канву его биографии. Посмотрите, как люди, которые любят сладкое, выбирают среди множества сладостей сладкое. Среди мороженое, мороженое. Мы ходим среди огромной жизненной книги, написанной в нашей деятельности, в поведении, в поступке. Будьте наблюдательны. Не берегите себя и свое время. Тратьте на это. Не сидите у телевизора, там выбирать нечего, кроме возможных вариантов сексуальной жизни. Да еще бездарно показанных и рассказанных. Максимум внимания непроизвольного и произвольного представляет две совершенные антитезы. В одном случае требуется наибольшее притяжение к объекту, а в другом случае наибольшее отталкивание от объекта внимания. Притяжение и отталкивание – это актуально действующие силы в данный момент аттенционного процесса. Движущие силы внимания – это две полюсные точки, два противоположных полюса, которые с одной стороны обеспечивают энергетику, вниманию, а с другой внимание на основе механизмов притяжения и отталкивания обеспечивает энергией эти полюса, заряжает их как бы. Между этими полюсами лежит большой спектр, промежуточные ступени. Но до некоторой точки, где обе формы сливаются друг с другом. Когда не существует собственно произвольного и непроизвольного внимания, когда существует некоторый нейтральный интервал. По крайней мере, теоретически это так. В практике установить этот интервал чрезвычайно сложно. То есть внимание обладает в разных своих формах свойством компенсации энергии. Так вот, сила, которую классики психологии обозначают вниманием, есть скорее винт эфронта, то есть притягивающий винт, нежели винт тегро, то есть отталкивающий винт. Слова? Притягивающий, отталкивающий. Отсюда вытекает наше с вами сознание с такой точки зрения. Есть следствие, а не причина возбуждения. Как раз все думает наоборот. Сознание ничего не возбуждает. И вообще сознание к действию должно быть нейтральным образованием. Основная функция сознания – контроль и контроль за нашими образами и мышлением, и эмоциями. Первые дают нам знание. Их основная функция – познание. Что касается эмоций, их познавательный потенциал минимальный. Их функция – оценки, знания, с одной стороны. А второй – функции эмоций, как бы их там ни определяли. Сначала надо разобраться в функциях, в видении, в сознании того, что мы храним в своих бессознательных резервуарах. Никак этого понять не могут. Что это тот чувственный буквально канал, по которому идет перекачка знаний из бессознательной сферы в сознательную и закачка знаний из сознания в бессознательную сферу. Перевод туда этого знания. Поэтому бессознательное честнейшим образом связано с памятью. И со всеми формами внимания. почему. Внимание есть. В рамках сказанного состояние сознания преходящее. Это не постоянная сила, как чувствительность человека и как его память. Есть множество ситуаций, о них я буду говорить, когда коснусь приемов и способов специальных, но есть множество ситуаций, когда внимание помеха, и вовсе оно не нужно. И тогда задача заключается в том, как устранить следы внимания. Иногда упрек человека в том, что он невнимательный, служит похвалой. Недаром есть замечательная пьеса. На всякого мудреца довольно простоты. Внимание есть стремление. К доминирующей мысли, к доминирующему образу, к доминирующей эмоции. Но стремление, которое обязательно должно быть фиксировано в каком-нибудь объекте. Феномен замыкания, внимание на объект. Это еще не фиксация. Сначала надо замкнуть это стремление на объективную реальность, и только после этого можно что-то там фиксировать. Поэтому внимание обеспечивает субъективный контакт человека с объективной реальностью. И поскольку оно приходящее, как я сказал, то это прямо так, как бывает в технике. Есть контакт, нет контакта. Когда он нужен, его нет. Когда он не нужен, он есть. Так и работает внимание. В соответствии с этим техническим принципом. Иначе не нужно было бы усилие. В том числе в высшей его форме, волевое усилие, вогнать внимание в этот контакт. Но почему нужна фиксация и мыслей, и образов, и чувств на объекте? Почему? Ведь вот это только эмпирический факт. Но надо разобраться, почему это надо. Почему внимание должно выполнять фиксирующую функцию? Да потому, что течение наших с вами состояний сознания почти абсолютно определяется объектом. А течение наших состояний бессознательных почти абсолютно определяется природой субъекта. Богово кесарево кесарево. Сознание возникает, когда нужно знать объект. А самосознание есть производное вторичное, это тогда, когда в качестве все равно объекта человек хочет знать себя. Но в качестве объекта. Хотя, да, этот термин распространен, принят почти повсюду в мировой психологии, но я утверждаю, никакого самосознания нет. Это все придумано. Это все тоже сознание, которое работает в другом просто режиме. Спрашивается тогда, в каком? В режиме интроспекции. Обращение его внутрь. Не путайте самонаблюдение с интроспекцией. Принципиально разные вещи. Кстати сказать, она была одной из самых величайших противников метода интроспекции в психологии. А теперь самый горячий поклонник, когда разобралась. По-настоящему на всех отделениях и факультетах психологии нужно начинать с интроспекции. Чтобы люди часами сидели, наблюдали за собой и пытались анализировать свои психические состояния, так как они могут это делать, раскладывая марки, которые они любят. Монеты, которые они любят, и прочая чепуха по отношению к собственному состоянию. Если человек не способен классифицировать свои состояния ума, состояния эмоций, внутренних движений души, как эквивалента внешних движений, он о себе ничего не знает. Будучи уверенным, что он свое «я» знает, да он сам себя не понимает. Когда он, например, говорит: «Я испытываю радость», он не понимает, чего он говорит. Какую радость? Если задать ему вопрос, какую? Он приходит в замешательство. Но есть радость умиления, это одна радость. Есть тихая радость, это другая радость. Есть радость сопереживания, третья радость. Какую радость ты испытываешь, дорогой мой человек? Не знаю. Есть грустная радость, а не просто грусть. Бывает зло радость. Бывает злая радость. Бывает злая радость. Бывает. Это называется вредностью. Вот для кого? Ну, не для того, кто ее обладает. Что является исходной точкой внимания, исходной точкой? Случайное стечение обстоятельств. Если сказать наукообразно, неопределенность ситуации. Не сам по себе объект, а данный объект в неопределенной ситуации. Так вот тут на пи нужно непроизвольное внимание. Я вам говорил о факторах, там, да, физические факторы, это хорошо, нарезна, это прекрасно, но исходной точкой является вот этот момент. Вы идете в незнакомую компанию, ситуация неопределенная. Вы еще туда не пришли, а внимание уже включено. И пришли, с чего начинаете? Мужчина с хозяйкой. Даже с подругой. Подруга будет потом. И не столько с нее, как женщины. А из того, как она задрапирована как женщина. Ведь можно начать с того, чем пахнет в кухне. На кухне пахнет так, как пахнет хозяйка. Если она готовила. Сама. Так что можно до кухни знать, что на кухне. Или исходной точкой может служить... Установка самим человеком заранее определенной цели. Это будет уже произвольное внимание. И оно тоже начинает работать с того момента, как человек сформулировал цель. Когда говорят о мотивах, пускай приписывают все это личности. Чуть позже я вам покажу, что есть мотивы внимания, собственные мотивы внимания. Об этом никто не говорит. Если внимание сила, то оно не, эта сила не может быть не мотивирована, хотя бы вторично. Потому что мотив в буквальном смысле этого слова не что иное, как побудительная сила, как двигатель поведения. И ничего в этих словах нет плохого. Никакого физикализма в рамках психологии. Можно, конечно, сказать потом очень умно. Мотив есть субъективное отражение чего? Основных потребностей человека. А основные потребности человека какие? Материальные. Голодуха. Голод. Жажда. Холод. Половой инстинкт. Так они все наделены. Врожденно от природы двигательную силу. Никакая любовь не остановит половой инстинкт. Все это сказки. Не сказки Дон Жуанского. Вовсе не сказки. Хотя и Дон Жуан там дан в романтическом виде. Можно, конечно, встать на такую точку зрения, что любовь никогда не проходит. Проходит. Но каким образом? Она изменяется. Что вы сегодня можете все нести в себе это чувство 17-летней любви? Да нет же! Это невероятно! Она хотя бы изменяется по своей интенсивности. По отчетливости. Что такое 17 лет, что он там понимает, человек? Что это такое? Люблю и просто люблю. Хочу и просто хочу. Не могу, потому что не могу. Состояние неопределенности в этом чувстве. Но если она проходит через всю жизнь, видоизменяясь и по форме, и по содержанию, то любовь в конечном счете становится знанием. По человеческом содержании его жизненных тайников. Любовь напрямую замкнута на тайну жизни. Это не я, это Стендаль. Когда читаешь трактаты психологов на эту тему, хочется их сжечь. Не потому что я фашист. Потому что все они близко не приближаются к анализу этого чувства, данным Стендалем. Это ярчайший и содержательнейший пример психологического анализа этого чувства. Ну и, конечно, древняя Эллада, которая ввела классификацию этого чувства. 6 форм любви. И все они их признавали. Это означает, с точки зрения человека Эллады, не каждый может обладать всеми этими свойствами и качествами любви. Один может на первой ступени застыть, и больше ничего. Там была дифференциация. И при этом я должен заметить, в отличие от современного цивилизованного человека, в Древней Греции не было понятия личности, вообще оно не существовало. В отличие от нас. Не знали они этого и слова. Вот почему, или может быть в связи с этим, основное жизненное кредо жителей Эллады был принцип красоты тела, а не красоты духа. И потребовалось несколько веков для того, чтобы была подготовлена духовная революция, эру, которую открыл Иисус Христос и его апостолы, чтобы человек сказал: «Я личность». До Христа в нашей цивилизации этого понятия не было, еще раз повторяю. Человек в древней Элладе просто был как некоторое, выступал как некоторое обобщенное, обвеществленное общественное существо. Все. Их интересовал вопрос не как человек, что есть человек, а как действует человек. Действует. Аристотель Александра Македонского в этом и вас в этом духе и воспитал. Все они чувствовали, все они переживали, но не в плане личностном, а в деятельностном. Это разные вещи. Читайте Эзопа. Тогда вы прочитаете книгу чувств и эмоций человека Эллады. Они выражены на языке Эзопа. Лисица и виноград. В обоих случаях, в случае непроизвольного и произвольного внимания, необходимо участие аффективных состояний. Или стремлений. Как считают индусы, традиция идет из древности, желание – это первичный элемент души. Желание – это первичный элемент души. Отношение нашего желания к возможности свободного действия определяет объем психической активности человека. Вот что такое психическая активность. Желание, отнесенное к свободе выбора. А мне толдычат, и толдычило советское, и сегодня это, как бы она ни называлась, российская психология, западноевропейская, еще хуже, американская, мне толдычат, что психическая активность – это, видите ли, деятельность. Пускай натянут эту деятельность себе на голову. Чтобы действовать, нужно иметь активность. Человек, лишенный духа, мертвец. Он действовать не может. Он спокойно лежит там, куда его положат. Или посадят. Или во что-то завернут. Аффекты есть центростремительные и центробежные силы внимания. Как психологический эквивалент центростремительных и центробежных нервных токов в наших жилах, в организме в целом. Аффективные состояния направляют все. Мотивы перед ними бессильны. Сколько бы сознательно мы их не формулировали и не определяли. Если их нет, этих состояний, ничего не удается. Если они подвергаются колебаниям, внимание неустойчиво. Когда человек, допустим, решает идти или не идти на свидание, попробуйте его заставить сконцентрировать внимание. Он ни на чем не может остановить своего внимания. Ни на чем. Все в поле его сознания смутно, неярко, бледно. Казалось бы, внимание есть, а эффект блудница, колеблется. Про или контра? Когда они прекращаются, эти состояния эффективные, не дай Бог, абсолютно, внимание прекращается, исчезает. Никакой силы ума не вызвать, не вернуть внимание в поле сознания. Ум бессилен. Он только понимает, что он не может. Уму надо исчезнуть на этот момент. Аффект вернется. В силу того, что собрат или противоположное аффекту умное действие улетучилось. В чем состоит направляющая работа внимания? Направляющая. Не путайте с концентрацией, сосредоточением. Направляющая, векторная работа внимания. Эта работа, направляющая или векторная, состоит в том, чтобы, во-первых, выбрать, а во-вторых, удержать в сознании соответствующее состояние. Но таким образом, чтобы эти соответствующие состояния могли развиваться. Поэтому внимание всегда будет отвергать неподвижные состояния. Или бороться против задержек развивающего состояния ума или эмоций. И теперь крамольная фраза. Больше внимания не может дать ничего. оно ничего не создает. Пояснять? Задача и цель внимания состоит в том, чтобы произвести только некоторую определенную работу. Что касается результата и продукта этой работы, то за это отвечают другие процессы, познавательные и эмоциональные процессы. Это их функция. На что работает внимание? На эти процессы. Добавляя туда, привнося туда необходимую добавочную энергию, которая не содержится в этих познавательных или эмоциональных процессах. Там их нет. И взять нет. А внимание – это тот хозяин всех психических функций человека, который добывает эту энергию либо в структурах нашего организма за счет организма, либо в объекте внимания. Владимир Владимирович, можем мы сказать, что внимание можно уподобить прожектору, который светит ночью и помогает обстреливать артиллерии там, и так далее, выбранные цели? Да, это была такая концепция луча, нет. Светит не внимание, светит сознание, это да. А внимание включает сознание, чтобы сознание светилось. Чтобы оно светилось. И, как говорили прекрасные классики психологии, лучи испускало свойство своего ума и качество своего чувства, сознания. А внимание – это вот тот выключатель. Включил – выключил. Выключатель ничего не производит. Абсолютно ничего. Но без него здесь будет либо светло, без него либо темно, а с ним светло. Что такое лампочка по отношению к выключателю сама по себе? Ненужная вещь. Факультет ненужных вещей. Многие психические функции вне и помимо внимания бесплодны. Бесплодны. Импотенты психически. Распад атенционных процессов неизбежно ведет к распаду всех психических процессов в той или иной мере, в той или иной степени, с тем или иным знаком. Потому что может быть распад и плюсовой, и положительный. Состояние супервозбуждения. Владимир Владимирович, согласны ли вы с тем, что вот эти матери погибших этих детей, да, они сейчас находятся в состоянии супервозбужденного, супервозбужденном аффективном состоянии, правильно? Вот, и если нам бы удалось бы каким-либо образом переключить это внимание, но я понимаю, что это смешно, но тем не менее, теоретически, то им бы полегчало, правда? Конечно. Но для этого есть привет. Для этого надо с ними хорошо работать. Хорошо работать, к сожалению. Те психологи, которые там пробовали, сами требуют помощи. В этой ситуации проблема внимания неизбежно за собой тянет две другие. Физиологическую проблему доминантного очага ухтомский и национальную проблему Грузии установку. В силу того, что внимание связано и с доминантой, и с установкой. Если хотите, можно так выразиться, хотя это не научно. Если установка в самом общем смысле этого слова готовность к чему-либо, в том числе к деятельности, то внимание – это приготовительный класс для деятельности. Приготовительный класс. Внимание – это семейное состояние, в котором находится наша психика. Семья. И чем лучше внимание как приготовительное начало в этой семье подготовит нашу психику к готовности действовать, тем лучше. Опыту известно, что наше с вами произвольное внимание всегда сопровождается чувством усилия. Всегда. Я бы сказал точнее, состоянием напряжения психики. Не напряженность, и напряженность – это плохо. А напряжение, определенный уровень активации психики – это хорошо. Так вот, чувством усилия или определенным состоянием напряжения, которое в случае произвольного внимания прямо пропорционально его продолжительности и трудности удержать это внимание. То есть удержать в данном случае аттенционную активность, но в основе которой лежит феномен напряжения или усилия чувств. А теперь хотелось бы, так сказать, усилие при внимании есть только частный случай. Усилие вообще сопровождающего мускульную работу. А мускульная работа – это какая форма энергии? Механическая форма энергии. Поэтому с полным основанием можно сказать, что если во внимании отражается эта механическая работа, в частности в непроизвольном внимании, то это внимание с полным основанием надо называть механическим вниманием. Отсюда следует, что все законы механики распространяются на непроизвольное внимание. Открываем нелюбимую психологами книгу «Рефлексы головного мозга Сеченова», читаем первую главу, ну, можно не читать ее, под названием «Невольные движения». Прочитаем концовку, полстранички этой главы, законы невольных движений. Они все сформулированы. Это механические законы. Недаром Сеченов говорил: принцип машинности в психологии должен быть удержан непременно. Принцип машинности. Не означает, что человек машина. Этот принцип распространяется на все машины и на все живые организмы, которые производят работу. Когда Сеченов писал свое это произведение, он начал его словами: что сегодня у нас нет знания о законах движения. Действий. Нет! Шел 1860 год. Не было этих законов. И он ставит задачу открыть и найти эти законы для невольных и вольных, то есть произвольных в нашей терминологии, движений. Он их открывает. Вот его была задача. не рефлексы исследовать, найти законы движения живых систем. Сегодня без этих законов никакая кибернетика невозможна. Чуть позже он прочитает лекцию о регулирующей функции психики в Московском университете. Прочитает только одну, его оттуда вышибят и вышибят навсегда за это. Когда закрываешь название этой лекции и имя автора и даешь киберу читать, он спрашивает, какой это кибернетик написал. Открываешь Сечина. Там же сформулирован им принцип обратной связи. Давным-давно и второе замечание, которое он сделал относительно собственной книги, пишет там, что касается психики человека, то здесь и помину нет. За это его потом раскритиковали. За что? За психологию, которой там нет. Вот и за что его критиковали. Видите ли, он психику свел к рефлексам. Да он ей же не занимался в этой работе. Кто кого критиковал? Эти кретины критиковали свой кретинизм. Думаю, что большинство из них вообще не читало эту работу. Просто не читало. А перепевали с других слов. Пару минут отдыха. Чего не делать, ты не будешь. Так и глядишь, курить брошу. Итак. Внимание в своей исходной форме, в своем пути зарождения периферического происхождения. Внимание периферического происхождения. Думает ведь наоборот, что из мозга оно рождается. Нет. Ничего там нет. Кроме импульсов, правильно. Являясь, след за произведенными движениями человека направляется снаружи внутрь. И если мы этого не поймем, мы ничего не поймем из закона внимания. Будет чисто духовная сила. Поэтому чувство усилия – это чувство входящее. Это чувство энергии, которая была уже потрачена. Оно, то есть внимание, как и любое, всякое другое ощущение, передается от периферии тела мозгу. Это было показано блестящими работами психологов начала нашего времени, Бастианом, Ферье и самим Дженсом. Работы, которые, к сожалению, во многом сегодня оказались забыты. А те, кто пробивается к этой идее, плодят очень слабые работы. Классиков надо знать. Возьмем Фехнера. Так вот, Фехнер, это чувство, по его мысли, вполне согласуется с такими выражениями, как «ломать голову». В более мягком варианте – «собираться с мыслями». Но для этого нужна энергия, чтобы сломать свою голову и собраться с мыслью. Недаром он был психофизик. Он понимал эту проблему. Да, Фехнер больше в психологии известен как отец, первородитель сенсорной психофизики. И менее известен как новатор в исследовании и в постановке проблемы психофизики внимания. Не его классический труд по сенсорной психофизике, не его труд по вниманию, к сожалению, никогда не были переведены на русский язык и на все иностранные языки, где психология так или иначе разрабатывается хорошо. А поэтому он, как творец этих направлений, представлен через вторые руки. Отсюда получается много недоразумений. Очень много недоразумений. Ему приписывают то, чем он вообще не занимался. Так вот, когда мы с вами переходим от обыкновенного состояния в котором внимание не включено к состоянию внимания, то при этом неизбежно происходит увеличение работы, потраченный на этот переход. Неизбежно возникает увеличение работы, потраченной на этот переход. Что в результате этого перехода происходит с психологической точки зрения, а не с энергетической? Что происходит? В этом процессе перехода от состояния рассеянности к состоянию внимания происходит преобразование силы напряжения вот этого усилия. В живую силу, то есть переход потенциальной энергии в кинетическую, активную энергию. Психическая активность по своей природе раньше и прежде всего кинетическая активность. Поэтому надо изучать кинематику психики. Или такая психология была известна, она развивалась и успешно в начале нашего времени. И называлась она психодинамика. Психодинамика. Вот была психофизика, а вторым плечом была психодинамика. Разгромили, теперь собираем. Вот этот переход есть начальный момент чувства усилия. Другими словами, усилие есть следствие этого перехода. Нельзя ничего понять в природе усилия, если мы не знаем законов этого перехода. Другими словами, нельзя изучать усилие, как усилие само по себе, в отрыве от перехода, который является толчком, начальным моментом, который дает жизнь этому усилию. Момент, который придает заряд усилию. А усилие тогда выступает в качестве, если уж тоже пользоваться техническим языком, аккумулятора. Необходимого для поддержания его и, соответственно, траты энергии, заключенной в этом аккумуляторе. Природы этого перехода и связаны колебательные явления внимания. связаны, но не является непосредственной причиной. Тогда спрашивается, где лежит причина периодичности колебаний внимания? Экспериментально было показано прежде всего в работах Николая Ланге, русского психолога, а затем в работах почти одновременно и независимо Джемса, Китченера, Гельмгольца в Европе, который много занимался образами восприятия. Что эта причина лежит в колебаниях образов? Которые сопровождают наше чувственное восприятие. Колебания образов определяют периодичность нашего внимания. Усилий которые необходимы для компенсации этого колебания образа и непосредственно связаны с природой самого внимания происходит от того, что к актуальному впечатлению, актуальному образу всегда присоединяется образ предшествующего впечатления. Поэтому то, что мы называем восприятием, не есть чисто актуальное впечатление. Это всегда актуальность, возведенная в степень предшествующему, в степень предшествующего впечатления. Текущий образ есть интеграл того, что на входе, с тем, что было. Старый сексуальный партнер мешает воспринимать нового. Вадим Викторович, можно так считать, что у нас получается, мы постоянно переключаемся между тем, что мы рассматриваем, и тем, что мы помним о каких-то объектах, ну, если это зрительное восприятие. То есть вот это вот переключение происходит. Да, ну, это переключение может идти на, просто на автомате, и в сознание не попадать. Ну, да. Вот. Но в тех случаях, когда надо действительно осознать, что же я вижу и что я видел, вот тогда нужно это переключение сознательно, произвольно. Не всегда это удается развести. Не всегда. Ланге Николаев написал так по этому поводу. чувственное внимание есть ассимиляция действительного впечатления остающегося неподвижным с предшествующим образом, который подвергается колебаниям. Я поясню его мысль. Если у актуального образа, у текущего в данный момент времени впечатления есть опора в объекте, в том раздражителе в широком смысле, который действует, и это обеспечивает его стабильность за счет внешней опоры, то у образа, который был сформирован ранее, нет такой опоры, не на что его оперечь, этот образ. Поэтому он колеблется, он неустойчив, он может быть фрагментарен. И кроме того, его интенсивность, в отличие от актуального впечатления, во много раз меньше интенсивности или яркости текущего образа. Можно сказать, что опять фигура фона? Фигура фона, да. Это и есть фигура фона. Вот. И поэтому тот образ, или тот эталон, если хотите, или отметина, если хотите, или ярлык, если хотите, как хотите назовите, или след, расшатывает актуальный образ. Но вот чтобы этого не произошло, необходимо внимание, которое противодействует, сопротивляется колебательным или периодическим процессам. А связано ли это с количеством как бы ранее воспринятых образов? Ну, скажем, мы рассматриваем какой-то предмет, и мы видели аналогичные предметы по своей жизни раз 100. Так вот, мы каждый из них перебираем и из-за этого колебания. Если мы видели один раз, то более устойчиво будет, или наоборот, не видели. Какая-то есть... Зависит, конечно, безусловно, зависит. Есть так называемые словарь, если говорить о зрении, зрительных образов, есть словарь слуховых образов, или то, что называется тезариус. Да? Мы как бы в памяти перебираем этот тезариус. Не перебираем, а выбираем. А выбирая, эту функцию выполняет внимание. Если внимание у вас, простите меня, хреновое, выдает не тот эталон. Тогда возникает куча зрения зрительной иллюзии, она нормальная. Слуховая иллюзия – это нормально. Вот. А галлюцинация – это уже ненормально. Галлюцинация всегда возникает тогда, когда объект внешний отрезан полностью от нашего сознания. Что делать бедным образом, которые хранятся в нашей памяти? А они устраивают пир во время чумы. Они друг друга отталкивают и друг друга пытаются притянуть. В результате у нас калейдоскоп картин во внутреннем плане. Вот. Конечно, применяют психотропные лекарства, но это... Что такое психотропное лекарство? Это же механическое воздействие на этот калейдоскоп, а там не механическое надо воздействие. Ну, может ослабиться какой-то мир. Нужно чисто психологическое воздействие. Суть, принцип заключается в том, чтобы актуальный образ пробил этот калейдоскоп. Значит, вопрос в том, какой нужно подобрать внешний раздражитель, образ о котором будет сильнее всей этой вакханалии. Но это уже задача чисто практическая. Партбилет. Да, партбилет. Вот отсюда приемы. Не обязательно должна быть какая-то новизна, нет, там... В каждом конкретном случае это конкретное решение вопроса. Нет общего правила, нет. И вообще психология не дает никаких общих правил. Не дает. Любая наука не дает никаких общих правил. Запомните. Попадайтесь на эту удочку. Нет таких правил. В принципе, даже общий закон, он применим и работает тогда, когда исследователь имеет дело с индивидуальным случаем. Убеждаясь таким образом, что существует общий закон, через его индивидуальное применение. Что хорошо для одного, плохо для другого. Да, пожалуйста. Нужно ли считать, что у нас идет постоянно автоматическая единичка карты? Это не будет, которая не будет актуальна. Это будет зависеть от того, насколько автоматизированы ваши умения или навыки. И это будет зависеть еще от закона привычки. Есть такой закон. Вот. Давно тоже был он сформулирован. А значит, это будет зависеть от косности вашей психики. Есть закон косности. Психологический аналог закона инерции в жизни, сформулированный Вильгельмом Вундом в 19 столетии, в конце. Правда, он его сформулировал только для ощущения, но он обобщается и на личность. С некоторыми модификациями. Итак, настоящий акт внимания соотносится с предыдущим актом, и единство нашего сознания таким образом строится шаг за шагом. Это пошаговое строительство, отличающееся от последовательного. Пошагово не значит последовательно. Но последующий шаг не может быть сделан, если не сделан предыдущий шаг. Шаг за шагом, посредством синтеза перехода. То, что Вундт называл творческим синтезом, а гештальтисты назовут это целостностью, как свойство нашего восприятия. А Брунер, который много будет заниматься вопросами вторичных образов, проблемами или представлений, назовет это категориальностью. А мой учитель Лев Маркович Векер это назовет обобщенностью. Это означает, что каждый последующий шаг отождествляет предыдущий. Пока не будет внесено в наше восприятие некоторая порция ясности и отчетливости. Любое обобщение всегда содержит в себе компонент конкретности. А конкретное – это пример наиболее ясного обобщения. Вот это один-единственный стол в себе обобщает все возможные столы. Потому что он построен по тому же принципу, по которому строятся все столы. Все столы должны иметь ножки. Иначе это не стол, а некоторая плоскость. Все столы должны иметь некоторую окраску. Когда они не покрашены, они несут естественный цвет. Это же цвет окрашен. Все столы, независимо от разнообразия форм, имеют некоторую форму. Поэтому в форме этого стола содержатся все возможные геометрические формы. Они здесь. И хорошие, умные, тонкие. Архитектор-интерьерщик это знает. Как из одного стола сделать нечто столовое, но другое? Как найти эту форму? Чем он тогда занимается? Он занимается чисто психологической работой, которая называется переструктурирование. Это творческий процесс. Вариантов переструктурирования конкретного предмета множество, а найти надо тот, который соответствует вкусу этого архитектора, то есть принципу прекрасного или возвышенного, принципу совершенства с опорой на принцип правдоподобия. Так физика этими двумя принципами и работает. Принципом правдоподобия и принципом совершенства. И математика так работает. Психологи только так не работают. Им принцип совершенства не по нутру. Им все адекватность, да адекватность, а когда спрашиваешь, что вы под этим понимаете, что такое адекватность, правильно что-то отображается. Другое слово непонятное, не менее непонятное, чем первое. Да нет ни одного образа у человека, который был бы адекватен восприниманию. Нет такого в природе. И не может быть. Потому что сам образ – это процесс. Он меняется непрерывно, даже в том случае, когда, как нам кажется, мы неподвижно фиксируем какой-то объект. Об этом объекте у нас в тот или иной конкретный интервал времени множество образов, вовсе неадекватных предмету. Значит, проблема не в этом, проблема в соответствии образа предмету. Вот это соответствие сложно установить. Сегодня закон соответствия нам не ведан. Более того, это тоже имеет отношение к пониманию. Более того, у нас есть два реальных, психических, когнитивных, то есть познавательных, каналов внешнего мира. Два! Как когнитивных каналов. Крамольное высказывание заключается в том, что эти два канала, сейчас я их назову, независимы друг от друга, независимы. Один канал – это образы, другой канал – это мышление. В силу своей независимости каждый канал образный или ментальный строит две разные независимые картины об одном и том же мире. Чувственную картину и ментальную. Концептуальную картину мира. В системе понятийных координат. А там в системе сенсорных координат. Но нам ведь нужна единая картина мира в широком смысле. В данном случае психическая картина мира. Понимаете? Есть физическая картина мира. Этим занимается физика. Есть математическая картина одного и того же мира. Этим занимается математика. Есть художественная картина мира, этим занимается поэзия, литература, живопись и прочее, и архитектура в том числе. Об одном и том же мире. Есть психическая картина этого же мира, совсем не похожая на все предыдущие. Эту картину дают нам два этих канала. Но мы же не можем осуществлять свое поведение и быть в ситуации буриданного ясульца. Какую выбрать, эту или ту? Чувственную или ментальную? Какая из них соответствует внешнему миру? Еще раз повторюсь. Они независимы, и в этом смысле они параллельны друг другу. Не психика параллельна миру, а эти психические познавательные каналы параллельны друг другу. Но вот пока не было доказано, что параллельные линии бесконечно сходятся, задача не решалась. Но это в геометрии. А если так можно выразиться, в психологической геометрии эти параллельные каналы никогда не сходятся. Но они могут пересекаться. Каким образом? Придется на пальцах объяснять, потому что... Нет, не нарисуешь, к сожалению. Еще дайте вас. Вот два канала. Так? Мы себе всегда представляем параллельность вот таким образом. Вроде бы так. А разве так они не параллельны? Параллельны. Точка пересечения есть? Они не связаны. Вот когда эта точка соответствует этой точке на этой линии, у нас единая картина мира. Вот и все. Весь механизм. Не надо никакого механизма сличения какого-то образа или мысли с чем-то другим. Механизм сличения придумали инженерные психологи, занимаясь, конечно, системы человека в автоматизированной системе управления. Нет никакого блока свечения, он лишний, он не нужен. А теперь представьте, сколько таких точек пересечений может быть. Их бесконечно, если эти каналы движутся друг относительно друга. Вот роль движения и кинематики нашей психики. Поэтому на неизменную информацию нет ответа. Она не входит в сознание, она и уходит в сознание. Таким образом. Это не направлены. Как они направлены, я не знаю. Я вам сказал, как это я себе представляю. И множество экспериментов эту, во многом еще сырую гипотезу, по крайней мере, если не подтверждает, то иллюстрирует, здесь нужен острый эксперимент. В чем острота этого эксперимента? Или прием? Он прост. Подавить либо один канал, либо другой. Блокировать. Метод сенсорной изоляции канала. Вот и все. Для этого мне не нужны никакие сверхтехнические устройства. Точно так же, как не нужны все сверхъестественные устройства для изучения сенсорной изоляции или перцептивной депривации. Заткну вам уши, картоны надену на руки и все прочее. Лишу вас мощности воздействия внешней стимуляции. И впадете в кому. А кому нужна камера тишины и показать, насколько там у них грандиозный научный потенциал, пускай строит эту камеру тишины. Она не нужна для того, чтобы проверить. Она нужна для других целей, для цели действительно тренировки людей для выполнения определенных задач. Да. Это другой вопрос. И это удовольствие очень дорогостоящее. В чем состоит чудо нашего сознания, которое как говорил великий пересмешник Франции Вольтер, дано разом, как в состояниях мозга младенца, так и в ньютоновом мозгу. Это чудо дается разом. Так вот, оно состоит в том, что оно приводит к ясности посредством внимания феномены, которые восстанавливают единство объекта. Вот дальше пойдет парадокс. Которые восстанавливают единство объекта в тот самый момент, когда они его разрушают. Когда они его разрушают. Итак, сознание возникает тогда у нас, не в социальном плане, не в историческом, а в человеческом. Тогда у нас оно появляется. Когда происходит одновременный процесс становления и ломки воспринимаемого объекта. Одновременно становление и разрушение. Вот тогда и есть сознание. Это означает, что каждый момент становления сознания есть и момент его исчезновения и разрушения. Каждый момент его разрушения есть начальный толчок, старт к его восстановлению. Восстановление и разрушение, если хоть видели ткацкий станок. Вот этот ткач сознания, челнок сознания. А нитки, которые могут быть оборваны, завязываются вниманием. В качестве таких нитей выступают прежде всего ассоциативные цепи. Ассоциации. Поэтому внимание не есть ассоциация образов, как думали. Не есть возвращение к себе мысли, уже имеющей когда-то власть над объектами. Тогда что же такое? Внимание есть конструирование нового объекта. В старых одеждах. То есть внимание конструктор. Оно делает явным и расчлененным то, что до этого существовало, но не более как неопределенный горизонт. И в то самое время, когда объект приводит внимание в движение, в каждый момент он вновь и вновь полагается в состоянии зависимости от внимания. Проще. Мы зависим от объекта, а он зависит в нашем восприятии от нашего внимания. Непроизвольного или произвольного, или постпроизвольного. Не важно. Здесь это общая закономерность. Так вот, вот этот переход от неопределенности к определенности если хотите, это переплавка в каждый момент собственной истории сознания. В единство нового смысла есть сама мысль. Образно говоря, внимание — это тот тигр, в котором осуществляется переплавка нашего сознания. Вот и все. Можно сказать, что вытканное полотно есть память. Да, это память. Спасибо. Точно. Это и есть полотно памяти, чувственная ткань памяти, психическая ткань памяти. Так вот, можно быть алхимиком собственного сознания и в тигле там пытаться из чего-то получить золото. А можно быть химиком, зная, из каких компонентов нужно получить молекулу мышления. И есть молекула мышления, есть атомы мышления. Буду вам говорить об этом в теме о мышлении. Это нисколько не какая-то символическая картинка. Это буквально так. И это все знают. Но только не знают, что они знают об этом. прекрасный француз Валери который свел с ума не только многих француженок, испанок, но в том числе и русских женщин. Путешествие по России. Сказал так. Работа ума существует только в акте. Поэтому акт внимания, акт внимания. И сам результат не следует искать в его начале. Мудрый совет, мудрый. А там-то как раз мудрецы и ищут его. В начале там ничего нет. Вначале может быть, кому как нравится на выбор, либо слово, как сказал Бог, либо действие, как сказал Карл Маркс. Либо дело, как сказал... Кто? Вспомню потом. А, сковорода. Нет, кто-то из этих кто? А мысль не может идти? Может, если он существует в форме действия. Может. Так вот. Заповедь, что вначале было слово, заповедь совершенно точная. Если чуть-чуть присмотреться к этому, и прислушаться к Богу. Слово ведь это действие. Содержит в себе действие. Оно само действие. Слово может поднять, а может сразить. Слово может ободрить, а может убить. Это же действие. Бог был диалектик, в отличие от Карла Маркса, который претендовал на диалектику только. Я не сказала, что слово это не действие, а воля действия. Но это есть на кого? Чтобы воздействовать, надо произвести действие. Все-таки воздействие – следствие действия. А действие есть причина взаимодействия, а слово взаимодействует внутри себя. Неся в себе семантический и действенный потенциалы. Читайте Мара. Тут же и содействие, и посоперство. Тут же все производит. Содействие, соучастие, сочувствие. Сопереживание, содействие, соучастие, сочувствие, сопереживание, содействие – это есть эмпатия. Вот что такое эмпатия. То есть все говорят эмпатия, эмпатия. А что такое эмпатия? Вот это и есть четверка. Один компонент выпал, никакой эмпатии не может быть. Я могу сочувствовать, но не содействовать. Какая эмпатия? Он какой он хороший, сочувствие. А ничего же я не сделал. Какая созвучная душа? Ну и что? Что из этого? Созвучие требуется участие. Отвечать надо за созвучие. А то отвечает в этом созвучии один, а другой нет. Можно быть соплеменником в своем племени и продать племя. Эффекты внимания. Это мы оставим на следующую лекцию. Сейчас я покурю, с вашего позволения, и перейдем к управлению вниманием. Внимание. Небольшая ремарка. Я, наверное, отдаю более-менее себе отчет в том, что не все понятно, о чем я говорю в лекции. Это нормально. Вполне. Это не легенда, а реальный жизненный факт, который произошел в 20-е годы. Была прогулка выдающегося психолога современности швейцарца Жана Пиаже, который занимался много мышлением, прежде всего, детки. Исследовать закон. И Альберта Эйнштейна. В горах, в Альпах. В швейцарских Альпах. Они шли и беседовали. Ну о чем они беседовали? Понятно. О некоторых вопросах, которые были жгучим интересом того и другого. Эйнштейна интересовала в то время проблема физического пространства, времени, гравитации, тяжести и многие проблемы инвариантности физических переменных, ну, сохранение объема там, скажем, сохранение количества. Это же проблемой в то время занимался активно Жан Пиаже. А именно, как дети представляют себе, что такое пространство, что такое время, что такое гравитация, что такое объем, что такое количество и так далее. Альберт Эйнштейн внимательно его слушал. А потом изрек. Как это сложно, настолько сложнее, чем то, чем я занимаюсь. Я бы никогда не смог заниматься психологией представлений и мышления у детей. Психология сложный предмет. Ничего сложнее в мире нет. Это только кажется, что можно психологию схватить за шиворот и все тут же понять. Нет. Это иллюзия, аберрация познания. Я имею в виду теоретическую и экспериментальную психологию как составные части, то, что называется общей психологией. Это ее корни. Можно заниматься, и большинство теперешних психологов занимаются исключительно прикладной, то бишь рутинной психологией. Там все просто, все ясно, все доступно. Слушайте радио, на котором выступают всякие практические психологи. Наговорят все, что угодно, с целью чисто познавательной, это хорошо. В прикладном, практическом аспекте это работает. Но это ничего не говорит о природе тех феноменов, которые они рассказывают. Ничего же. Это поверхность того гранитного камня, который прикладник не может превратить в роденовскую скульптуру мыслить. Так вот, общая психология – это Роден. А прикладная – это мох на этом камне. Это понятно. Даже можно поспать. Тот, кто хочет войти в компанию Родена, должен взять молоток в руки – и что еще? Отсекать от камней. А зубило. Зубило. И работать. А что будет на выходе, он тоже не знает. Вместо мыслителя можно получить фантомаса. Хорошо, если это будет старик Хаттабыч. Это будет хорошо, прекрасно. Потому что его можно заткнуть в бутылку и отправить в путешествие. И как следствие такой объективной трудности занятия этим предметом специалистов в области общей психологии в мире единицы. Единицы. Вся американская психология – это прагматическая психология, направленная только на удовлетворение своих собственных и общественных ценностей. У них сегодня там, ну, крупных общих психологов, ну, 5-6. Они говорят, нам больше не надо. Они правы, им больше не надо. теперешней Европе никого не осталось. А не так еще давно они пришли как могучая кучка. Вот бывает такое явление. Пришли разом все и ушли все разом. Есть такое феномен. Они то появляются, то их нет. Вот я вам в прошлый раз говорил, Даниила Гранина есть эссе «Как работать гением», я никому не посоветую. Лучше работать обыкновенным человеком. Гений всегда опасен, даже если он не применяет никакие взрывчатые вещества. Он сам взрывчатое вещество. Взрывает он умы. Взрывает устоявшуюся картину мира. Притертую, как пиджак, к телу. То есть взрывает обычный и привычный ход вещей. Или другими словами, изменяет природу мышления человека прежде всего. До Галилея вся мыслящая часть населения Европы, Россия сюда не входила, она была еще в спячке, вплоть до 17 века, где чуть-чуть пришла в себя, когда молодец Петр бороды обрил. Так вот, вся Европа мыслила аристотелевски. Это было Аристотелево мышление. Я не буду говорить, что было до Аристотеля. Там было совершенно другое. И это было до Галилея, до сократическая мораль в обществе. Сократ создавал моральные законы, не написав ни строчки. С появлением Галилея природа мышления западноевропейского человека изменилась на 180 градусов, стала галилеевской. Ньютон – сын Галилея в этом смысле. Прямой наследник этого способа мышления. Прямой. В 905 году галилеевский способ мышления почил. Наступила эра эйнштейновского способа мышления. Длилась эта эра в отличие от Галилеевского, недолго. До того момента, когда было сформулировано копенгагенская трактовка квантовой механики. Властителем дум стал Нильс Бор. Относительность поменяли на вероятность. Сегодня делаются попытки найти единую общую картину переформулировав принцип относительности и принцип неопределенности. Что ведет к другой форме мышления, если это удастся. Варианты есть. Космическому способу мышления человека. Выход за пределы земных способов и вариантов мышления. Это вот то, что на передовых позициях развития мысли человечества. Если брать психологию, то до Галилеи нам еще далеко. До Галилеи далеко. Это все аристотелевское мышление в психологии. И от него не хотят отказываться. И не откажутся никогда. Пока им лоб не расшибешь. Это закон развития науки и вообще закон развития сознания. Я же вам говорил, для того, чтобы что-то восстановить, воссоздать, надо разрушить. Как упасть? И на обломках самовластия напишут наши имена. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших домовой уют. Так? Грошевой уют. Так? Так. Все из этой оперы. Из этого сценария. Кто написал этот сценарий, неизвестно. Но точно можно сказать, этот сценарий написан не нами. Не нами. Это не под силу человеку. Автору можно дать любое имя. Я даю простое имя. Великий архитектор Вселенной. А мы его сыновья. А архитектура... Это застывшая в кристалле музыка. Но это же и архитектоника нашей души. не Невский проспект, а улица Росси, венец Петербурга. Это хорошо понимал, знал Гоголь, когда написал свой знаменитый Невский проспект. А эмоции Петербурга – это соляной переулок. Там, где жили почти все герои Достоевского. И сам он тоже там пожил. А колонны? Какие колонны? Колонны? Коломна, да. Но это для кого потребовалась Коломна у Достоевского? Для кого? Кого он туда поместил? Проценщицу. И прочую шваль. Коломна, как и Сенная площадь, тогда и сегодня, она ничуть не изменилась в этом смысле. Это то же самое, что в свое время Сухаревский рынок в Москве, помойное место. Рядом с Сенной площадью течет, по выражению Достоевского, вонючая канава. Это канал Грибоедова. Да. Вопрос, когда Антон говорит про эту колонну, не получается ли так, что писатель умышленно мог помещать своих героев географически в то место, которое могло бы вызывать у него неприятные ощущения, впечатления или что-то такое. И это усиливало эффект написания всех этих. И другие какие-то иначе писатели бы также. Я не литературовед, мне трудно дать какой-то ответ на этот вопрос. Что касается Достоевского, то эти места у него вошли в его произведение самым органичным, естественным образом, поскольку он там жил и очень любил эти места. Ну так, так, Рита, так. Так, сознательный стимул, символика, да. Сейчас на Сенной открыли трактир, который был во времена Достоевского. Он очень любил ходить в этот трактир. Ему нужны были петербургские типы. Да. Между прочим, не Достоевский открыватель этих петербургских типов, а писатель Григорович, его друг, который совместно с другими писателями создали сборник под названием «Физиология Петербурга». Это анатомия Петербурга того времени. Психология на руке. Типы. Зачем мне Кречмар, который, черт тебя знает, что там напридумывал? А это живые типы, не созданные болезненным научным воображением, а взятыми из жизни. На Сеной есть магазин рыбный, если помните. Во времена Достоевского на углу этого магазина, выходящего в сторону Сеной площади, всегда лежала какая-нибудь проститутка, а рядом стоял полицейский, полицмейстер, никак не реагируя на нее. Сегодня то же самое. Тоже там она лежит и стоит, милиционер. Да? Ей можно. Но если туда ляжет нормальный человек, будет забран. Вот так. А при этом на противоположной стороне от этого угла стоял храм там, где сейчас вестибюль метро, и который взорвали в 60-х. Так что можно было полежать там, потом пойти и покаяться в храм. Ладно. Вот такой рассеянный с улицы бассейна. Маршак. Управление вниманием. Так или иначе, вы как-то помните, мы с вами рассматривали разные факторы, которые привлекают внимание, внешние и внутренние факторы. Так, к внешним относятся прежде всего новизна, интенсивность и различные физические характеристики тех или иных сигналов. К внутренним относятся их актуальность, значимость, смысловая нагрузка для данного человека, и соответствие их его потребностям, в первую очередь основным потребностям, и эмоциональному настрою. Кроме того, как я говорил вам, внимание всегда дольше сохраняется. На действиях недостаточно автоматизированных. А поэтому требующих постоянного контроля, текущего контроля и на действиях незаконченных, прерванных внезапно. Поэтому внезапность двоякая. Внезапность самого сигнала и внезапность окончания действий для... Внезапность для, конечно, человека, не ожидающего такой блокировки его действий. Монотонность, шаблонность, стереотипность. выполняемых действий и операций, в том числе и мыслительных операций, неизбежно понижает устойчивость внимания, вот почему в этих случаях монотонии, шаблона, стереотипа, стандарта приходится прикладывать большие усилия, чтобы поддерживать внимание, а что неизбежно в свою очередь ведет по закону к психическому утомлению. Однообразие поступающей информации, ее малый объем, всегда неизбежно у человека сопровождается чувством скуки, чувством медленно текущего времени. Он не знает, куда руки деть. Вызывает в нем приступы торможения сознания, которые так или иначе потом развиваются в сонливость. Человек смотрит телевизор, уснул и храпит. И на лекции, и словом. Вот из всего этого сказано. Для того, чтобы управлять вниманием, тренировать внимание, конечно, надо использовать в первую очередь эти факторы. Они и есть ключ к управлению нашим вниманием. Их мы должны не только учитывать с точки зрения формирования внимания, его жизни, но и с точки зрения использования их для того, чтобы укреплять наше внимание. Ну, например, возьмем утомление. От монотонии, да? Оно может быть уменьшено рядом следующих простых приемов. Всевозможными переключениями. То есть, скажем, замена слуховой информации на зрительную или зрительную информацию на слуховую не в пределах одной модальности, а межмодальное переключение. Не нравится вам слух или зрение? Покушайте что-нибудь вкусного или невкусного, неважно. Пожуйте! Пауза. В это время внимание отдыхает, набирает силы. Еще один простой прием. Просто надо изменить темп вашей работы. Ямщик не гони лошадей, давно сказано. Значит, темповую характеристику вашей работы. Если вы читаете, перейдите от быстрого чтения к медленному, к сонливому чтению. Да перечитайте какой-нибудь абзац несколько раз. Лучше всего от конца к началу. Сразу освежает внимание. Потому что смысл-то этого абзаца будет прямо противоположен тому, когда от начала к концу. В любой ситуации, какой бы она ни была противной и невыносимой, самый простой прием, чтобы поддержать внимание, нужно отыскать содержательную сторону этого противного явления. Содержательную сторону. Увидеть в какой-нибудь караканице Елену Прекрасную. То есть наделить объект и ситуацию тем качеством, которым эта ситуация или этот объект заведомо не обладает. Но это же зависит от вашего воображения. Друзья мои, вы развиваете не только внимание, но и воображение одновременно. Могу привести пример. Мне в детстве я люблю селедку, мне чистить ее, да, это все равно самое. Чистить ее неприятно. Я сам себе сказал, мне это нравится, я овладею этим искусством. Сейчас хоть бы что-то. Правильно. То есть нужно поставить себя в ситуацию, возможно. Нетривиально. Да. Нестандартного подхода. А с субъективной стороны чувство ответственности за правильное решение. Не за любое какое угодно, а именно за правильное решение. Так его надо найти. А потом это же чувство ответственности за результат решенного. Все это вместе взято неизбежно поддерживает устойчивость внимания. Оно работает. Одним из приемов организации нашего внимания является фактор новизны. Что здесь нужно понимать под новизной? С психологической точки зрения. Новизна может заключаться в изменении физических свойств стимула или воздействующих объектов. Или в появлении ранее отсутствующего в вашем опыте стимула. Это не новизна открытия, другой уровень. Итак, изменять то, что было, и встретиться тем, что в опыте не было. В этом случае в вы имеете место встречи, которую изменить нельзя, и называется это место встречи новизна. В этих случаях новизна представляет собой изменение во временной последовательности событий. Времена изменения временной последовательности событий. Другими словами, надо научиться манипулировать вашим временем. Вот и все. Внутренним, субъективным временем. Но внимание вызывает также и особенно часто пространственные изменения. Что это такое? Пространственные изменения. Это смещение или движение источника стимуляции по отношению к положению индивида, в частном варианте по отношению к его органам чувств. Значит, пространственные изменения – это смещение или движение источника стимуляции по отношению к положению индивида или его, в частном случае, органов чувств. Если вокруг вас находятся неподвижные предметы, вот как эти столы, чтобы заставить изменить их пространственное положение, надо бегать вокруг этих столов и пытаться увидеть какой-нибудь из них под ракурсом вашего движения. Вся дурь из головы вылетит сразу. Как будет выглядеть вот этот стол, если я, двигаясь там или вращаюсь, буду на него смотреть? Даже если я реально не совершу это вращательное движение, я уже переключил свое внимание, хочу представить, как он будет выглядеть в моих орбитах вращающихся. Таким образом, я могу еще и кое-что узнать о топологических преобразованиях этого стола. Скажите, а вот у детей это непроизвольно, когда они начинают смотреть, как бы наклонятся сквозь ноги, как-то вот так? Это познание идет или вот... Познание. Дети мудрее нас. О детях я еще поговорю с вами. Мудрее нас. Ни в коем случае их нельзя здесь ограничивать. А надо их вовлекать в это. Каким образом? Вступить с ними в это же действие, но с определенной целью. Давай посмотрим на это, что это такое. И он будет очень внимательный, очень спокойный, и все сделает. И кашу съест. Ограничение степеней свободы детской активности, преступления. Не дыши, сядь, не ходи. Стой в углу. Положи ложку на стол. Система запретов – это система коварного уродования живой психики. Ребенка – это нож по полотну психики. Известно, что в Японии дети до 4 лет предоставлены абсолютной свободе. Что хотят, то и делают. Никто из них на себя руку не наложил. Токио не взорвал. Мать, которая пытается наложить вето в этом возрасте, изгоняется из общества и лишается материнства по закону государства. Прекрасный результат. Вот вы знаете, я пример просто. Я ножи никогда не убираю. А моя мама приехала. Она, значит, стала убирать ножи, вот ребенок обрежет. Я вообще, вообще не убирала ножи. Вот где лежит нож, там он и лежит. Вот он берет нож, он его рассмотрел и положил. И ни разу не побежал с ним куда-то, ничего не сделал. Он эти ножи все не изучил, они мне не стали интересны. Вы меня убеждаете, есть простой закон. Железный. Ребенок не сделает никогда того, что и когда он не знает, для чего это надо. Не сделает никогда. Вот когда он знает, вот тогда убирать надо. До тех пор, пока он не знает, что этим можно колоть, пилить, и прочее, он для этих целей, для этой функции нож никогда не будет использоваться. Никогда. И спичкой случайно не черкнет. И спичкой случайно не черкнет, если он не знает, что спичка порождает огонь. Но когда он знает, что такое огонь, если в доме есть обыкновенная печь, он откроет заслонку и туда сунет куклу. Он будет исследовать действие огня на куклу. А что будет? Это ориентировочный рефлекс. И когда он увидит, что кукла горит, он заплачет и убежит и испугается. А если не сгорит, тогда он собственную голову туда сунет. Он экспериментатор. Вот этого надо опасаться. То есть контроль должен быть, но обязательно мягкий контроль. Если в доме для ребенка от года, полного года, до 4 лет есть шведская лестница, и он ползает туда, собственными ножками держится, ручками вверх и вниз, он развивает не только свою двигательную активность. Он познает, где верх, а где низ. Познает пространственные отношения. И может прийти, и приходит, не все, но большинство все-таки приходят, когда им интересно спускаться вниз не задом, а наверху, поменять свое положение и спускаться на руках по этой лестнице, упираясь ножками в перекладины, которые находятся за его спиной. Таким образом, он познает что что местоположение есть величина относительная. Это целое открытие. А тогда он будет бегать по углам и будет пытаться примеривать этот угол к тому, а тот к этому, а этот к тому. То есть, как надо пройти из одного угла в другой, но наилучшим способом. Так он открывает, что прямая есть кратчайший путь между двумя точками. Открывает, не формулирует. Новизна имеет свою качественную, сейчас я заканчиваю, характеристику, то есть содержательную составляющую. Что это такое? Надо вспомнить какой-нибудь парадоксальный случай в своей жизни. Какое-нибудь спорное утверждение, которое вы отстаивали, только с одной целью, чтобы не признать его ложным. Да просто анекдот сразу ставит человека в положение. Устойчивого внимания. Интригу против себя или собственную интригу против кого-то. Такая интрига в этих двух ипостасях способствует концентрации внимания, оказывается. И, наконец, такой безошибочно действующий прием, как сознательное провоцирование другого человека с целью с ним познакомиться. Но мужчина, например, может специально спровоцировать какую-нибудь девушку, и таким образом она вступит с ним в разговор душевный. И не зная, не подозревая, что он с ней хочет познакомиться. Дальше пойдет дружеская беседа. Но можно спровоцировать с прямо противоположным знаком, чтобы отстал. В данном случае одним из приемов такой провокации заинтересовать этого человека другим человеком, который им никак не интересуется. Никак.